потом терять знакомые места. Без места тоже проживем. И все, чем я уже не стал, сгорает сорванным листом. Боятся брошенных собак, но камень брошенный поднять. Во сне не разжимать кулак, а наяву как будто спать. Хрустит, как сахар на зубах, все то, чем мне уже не тысячью дорог. Зимой дождавшись теплых снов, а летом двух холодных строк. Бери иначе в ход часов, себе назначишь новый срок.